Глава 15. Огромная куча дерьма, коричневая, дурно пахнущая, лежала у меня на рабочем столе. Принес ее не кто-нибудь, а лично Филиппов, глава сыскной полиции Питера. Спокойно дождался своей очереди в приемной, положил мне на стол докладную записку из МВД за подписью Зубатова, в которой министр просил снять депутатскую неприкосновенность с господина Кузнецова Ивана Ивановича. Я посмотрел справку, которая была приколота к записке. Из крестьян Смоленской губернии. Окончил земскую школу. С 14 лет 3 года был учеником в Московской столярной мастерской. С 17 до 19 лет жил в родной деревне, где занимался сельским хозяйством вместе с родителями. Потом работал столяром на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. В течение 4 лет отбывал воинскую повинность, служил в пехоте. В ноябре 1905 года вернулся в родную деревню, а уже в апреле 1906 избран от кадетов в Государственную Думу первого созыва от съезда уполномоченных властей Смоленской губернии. Попал под репрессии как подписант Выборгского воззвания. В 1907 году амнистирован, после чего вступил, да что за, в небесную Россию. «Оля!» — от моего крика задрожали стены. Испуганная Лохтина забежала в кабинет, уставилась на меня коровьими глазами. «Срочно мне личное дело Кузнецова, Ивана!» «Это который Смоленский? Из крестьян?» В отличие от меня, Лохтина помнила поименно всех небесников, что прошли в Третью Думу. «Ага, он!» «Натворил что?» Ольга испуганно посмотрела на невозмутимого Филиппова. «Подломил банковскую кассу на Литейном». Я, не стесняясь секретарши, матерно выругался. «Нет, ну почему сейчас? У меня на носу инспекция крепостей, потом важный визит в Европу. С немцами все висит на волоске». «Владимир Гаврилович...» Лохтина не спешила уходить из кабинета. Плотно закрыла дверь, встала позади меня. Успокаивающе положила руку на плечо. «Да что случилось-то?» «Много чего писали про распутинских баб. А вот то, что они вили веревки из старца, ни слова. А это правда. Что Елена, что Танеева, теперь вот обратно Лохтина. Да, болеют за дело, да, заботливые. А кто-то ведь должен идти искать личное дело Кузнецова». «Григорий Ефимович, да чего ты всполошился-то?» Филиппов достал портсигар, вопросительно на меня посмотрел. Я кивнул. «Кури». «Ну, появилась у тебя черная овца в стаде. Так и стадо большое. Всех не упомнишь. Я узнавал, 182 депутата в Думе от небесников. Уже меньше. Булгаков увел 7. И вот теперь это». Я вчитался в записку. У Кузнецова в Питере оказалась целая шайка. Свой наводчик, специалист-медвежатник по сейфам и взломам, двое валетов на шухере. «Но зачем?» — я покрутил головой, разминая шею. Нежные руки Ольги тут же принялись массировать мне плечи. Филиппов, глядя на это, только крякнул. Затянулся сигаретой, дым поплыл по кабинету. «Оля, открой окно пошире». Я бросил записку на стол, задумался. «И принеси, наконец, личное дело Кузнецова». Лохтина ушла. Филиппов курил, разглядывая меня. «Тебе сколько лет, Григорий Ефимович?» 39. Скоро 40. «Плохая дата». «Почему?» «Так по Библии через 40 дней после смерти душа покидает землю и возносится на небо». «А еще потоп длился 40 дней. Я тяжело вздохнул. «Дело, говори, Владимир Гаврилович. Винишь меня?» «Не боже мой!» Филиппов прижал руку к сердцу. «Встаем утром и благодарим тебя, Григорий Ефимович. Засыпаем, обратно славим. Содержание сыскарям поднял, открыл эти кабинеты дактилоскопии. И сыскные собаки. Раньше только в двух центральных околотках были. Все, денег нет, денег нет. А теперь служебное животное в каждой бригаде. Какое происшествие? Выезжает сразу 3 сыскаря. Один пальцы снимает, другой собакой ищет. Кстати, Кузнецова так и нашли. Один из валетов каблук от сапога потерял. Сначала выследили его, потом всю шайку. Ну и где он? В кабаке на Лиговке отмечают. Когда ж бумагу от Думы, сразу всех возьмем. Я опять застонал. Сначала докладывать на Совете Думы об этом гнилом деле, правые и левые по мне знатно оттопчутся. Потом собрание фракции. Только пережили уход Булгакова, еще идут дела по партийным кассам в губерниях. И вот снова здорово, Кузнецов. Нет, хоть убей, не помню его. Я повертел в руках фотокарточку. После выборгской амнистии брали чохом к себе много кадетов. Как он к ним угодил-то? Если хочешь, Григорий Ефимович, поспрашиваю на допросе. Только ты мне побыстрее бумагу дай разрешительную. Ну, как сдриснут из этого кабака. Жди тут, а пойду нырять в дерьмо. Хорошо живешь, мы оттуда и не выныриваем. Замуштрованные до потери пульса солдатики старательно тянулись в равнении на высоких особ, прибывших в Ковенскую крепость. На первый взгляд крепость полностью готова к обороне. Двор чисто выметен, подворотнички свежие, пуговицы начищены, рамы и двери подкрашены. Наверное, будь у генерал-лейтенанта Григорьева побольше зеленой краски, он бы и траву покрасил. Первый Ковенский крепостной полк бодро прокричал: «Здражла, ваше императорское высочество!» и уже покороче поприветствовал военного министра и начальника главного штаба, ограничившись вашим высокопревосходительством для Редигера и Палицына. Мне же, как откровенному шпаку, не досталось даже вашего сиятельства, как теперь положено титуловать графа Распутина Стадницкого. Одно утешает, что извозчики не ошибутся. Они всех сколь-нибудь солидных пассажиров вась-сиясями величают. Грянул оркестр, под бодрый марш ротные коробки, преданно тараща глаза на высокое начальство, промаршировали мимо и утопали с глаз долой, проклиная, небось, высокую инспекцию, поломавшую размеренное течение дел. «Скажите государю», — наклонился я к уху Петра Николаевича, «что у англичан ружья кирпичом не чистят. Пусть, чтобы и у нас не чистили. А то, храни бог войны, они стрелять не годятся». «Вы это к чему, Григорий Ефимович?» Подозрительно нахмурившись, спросил великий князь. Шутки он, похоже, не понял. И вообще, с чувством юмора у инженера оказалось туго. Всю дорогу из столицы изводил меня различными прожектами. Тут был и самолет-автомобиль со складывающимися крыльями, и крылатые ракеты для полетов на другие континенты, и даже авиатакси. Наш поезд с официальной делегацией ехал на запад медленно, с остановкой на инспекцию оборонительных крепостей, так что наслушался я всякого. Да к тому, что все эти парады да оркестры — суть та же самая чистка кирпичом. Показывают внешний блеск и отрывают солдата от наращивания внутренней силы. Редигер с Палицыным заинтересованно придвинулись поближе, Федор Федорович не утерпел. Во-первых, смотры позволяют увидеть, насколько бодры и здоровы солдаты. Во-вторых, внешний вид показывает, насколько хорошо поставлена служба. И в-третьих, умело ли они действуют вместе. И часто ли крепостному полку придется в бою вместе вот так маршировать? Я бы поинтересовался, каков запас снарядов в крепости, правильно ли они хранятся, исправно ли орудия, как быстро расчеты могут подготовить их к стрельбе и насколько точно поразят цели. А парадное прохождение — дело нужное, но далеко не первостепенное. Спор о чистке ружей кирпичом мы продолжили на обеде в честь прибывших гостей, который дало командование крепости. Слава богу, помимо меня, на нем присутствовали и другие гражданские лица из числа губернского начальства. А то бы заклевали меня, господа генералы. Но системно их возражения в итоге приходили к одному и тому же аргументу. Вы человек штатский, и в военных вопросах дурак дураком. Ну, разве что формулировали повежливее. Зато по моей просьбе Владислав Тышкевич, знакомый мне по Думе, пригласил высокую инспекцию посетить его имение. А местные небесники организовали для поездки несколько автомобилей. Ни в какое имение, разумеется, ехать я не собирался. Поутру кавалькада машин пересекла Вилию и покатила на север, прямо к 9-му форту, где и высадила нас всех. Разумеется, обстановка на форте, где нас не ждали, мало была похожа на вчерашний парад Алле. и потому недоуменные интонации начальствующих лиц быстренько заглохли и сменились лающими. По плану, доложенному вчера генералом Григорьевым, на 9-м форте вовсю расширяли полевые укрепления. По факту же, рядом с Орвом уныло ковырялось от силы 20 солдат под командой подпоручика. Вот он и отдувался за все начальство сразу перед 3 генералами такого уровня, что представить себе разговор с ними он мог лишь в мечтах или в страшном сне. Но, несмотря на вопиющую юность, робевший поначалу подпоручик шустренько освоился и бодро отвечал на вопросы. Наверное, от того, что я сразу шепнул: «Не боись, паря, говори правду, а коли обидит кто, сразу мне жалуйся, я Распутин». Это имя уже крепко засело в общественном сознании. Господа военные, кто слышал, изобразили на лицах неудовольствие, но промолчали. Разве кто-то из адъютантов тайком показал поручику кулак? Расклад нам предъявили вполне обычный. Большинство солдат на вольных работах в Ковенском уезде, то есть трудятся на уборке урожая, обеспечивают крепость продовольствием или, что вернее, зашибают деньгу в полковые кассы, откуда она перетекает в полковничьи карманы. А что модернизация крепости от этого идет ни шатко, ни валко, всем пофиг. Пока там генералы от инфантерии до инженерии терзали подпоручика, я отправился к солдатам. Они поначалу вытянулись во фрунт, хоть и были без мундиров, в одних рубахах, и даже приставили лопаты к ноге. «Господин Распутин!» — обратился ко мне самый бойкий, с курносой рязанской рожей. «Ваше сиятельство!» — пнул его солдат постарше, видать, унтер. «Бросьте, мужики, по-простому зовите». «С графьями не положено», — спокойно заметил третий, но смотрел недобро. «Да какой я граф! Смех один! Крестьянином родился, даст бог, так и помру! Шелуха это все!» «А коли так, Григорий Ефимович», — снова подкатил бойкий, — «табачком не богаты? Мы за утро весь запас скурили». Унтер цыкнул на него, но я только развел руками. «Нет, не курю. И вам не советую. Вся грудь изнутри у вас чернотой потом и зайдет». Проняло, но не всех. «Может, еще и не пьете?» — с поддевкой спросил третий. «Пью. Как не пить? Еще Владимир Святой сказал: веселье Руси есть питье. Только умеренно». «А в газетах пишут, что вы за вечер ящик Мадеры выпиваете». Бойки тут же пострадал за длинный язык, получив затрещину от унтера. «Не, здоровья не хватит. Так стакан, может, и все. И то только для запаха. Своей дури хватает». За разговорами сопровождающие нас лица на другом фасе форта организовали пикничок, куда мы и перешли всей толпой, снабдив подпоручика и солдат частью припасов. «Прекрасный форт, новейший проект», — обвел панораму рукой великий князь. «А какой в нем смысл, Петр Николаевич?» «Вы человек не военный, поэтому объясню просто. Здесь необходимо прикрыть стратегически важный железнодорожный тоннель и переправу через Неман», — пока еще вежливо ответил Петр Николаевич. «Да это понятно», — спрятал я усмешку в бороду. «Но какой смысл городить форты в 3 верстах от крепости?» Трое военных в больших чинах откровенно засмеялись, рассаживаясь на привезенных стульях вокруг доставленного стола. «Ну как же, Григорий Ефимович, форты не дают противнику применять артиллерию по крепости», — объяснил мне как дурачку Редигер. «К тому же этот форт уже в 5 верстах». «А какова дальнобойность немецкой осадной артиллерии?» Все посмотрели на Палицына. Федор Федорович отвлекся от фужера с вином и выдал ответ немедленно. 15-сантиметровая полевая гаубица образца 1902 года имеет дальность 8 километров, тяжелое орудие — до 12-14. «Ну вот я человек не военный, как верно заметил ваше высочество. Но давайте представим, что я командую осадной армией. Какой смысл мне перестреливаться с крепостью, если я могу вдалеке, в недосягаемости фортов, расположить дальнобойную артиллерию и уничтожить форты один за другим?» «Время, Григорий Ефимович, время!» — наставительно произнес великий князь, акцентируя вилкой. «За то время, что противник потратит на взятие крепости, подойдут резервы, и войска укрепятся на новых рубежах. Далее передо мной развернули концепцию игры от обороны с опорой на крепости. Я же, памятуя о серьезном превосходстве немцев в артиллерии и что все русские крепости рано или поздно были взяты, все старался с позиции гражданского шпака и полного лоха в военном деле задавать всякие наводящие вопросы. Например, считал ли кто-нибудь расход снарядов на взятие крепости и сравнивал ли его с таковым на прорыв равнозначной по стоимости полосы обороны? Ну то есть, куда выгоднее деньги закапывать, в редкие крепости или в многокилометровые траншеи? И все время старался с вершин военного искусства сбить генералов на вопросы финансовые. У всех военных аппетит только дай, им денег всегда не хватает. Так что под хоровой плач модернизация крепостей требует значительных сумм, которых казна не имеет, некоторое смятение в мозгах я произвел. При моей скромной помощи великий князь и генералы сформулировали принцип: чем больше калибр осадной артиллерии, тем короче осада. А когда я как бы ненароком помянул Перемышль, очень задумались. Эта кость торчала в горле у русской армии в основном потому, что первый штурм не обеспечили крупными калибрами. Вот я и задавал вопросы. А можно ли, как в Порт-Артуре, поставить на железнодорожные платформы морские орудия? А можно ли это сделать быстро или втихую и держать эту дубинку хоть за Уралом, а потом быстро так раз и пригнать в нужное место? Вообще концепция войны от экономики пока еще не сложилась, и то, что предстоит воевать на истощение, в головах укладывалось с трудом. Типа мы такие лихие на конях, шашками вжик-вжик, а следом чудо-богатыри в штыки, ура, и все, мы в Берлине. А Кёнигсберг? А Позан и Бреслау? Невинно спрашивал я и подталкивал к тому, что воевать будем трудно и долго. И потому воевать надо дешево и с максимальным сбережением жизней, а врагу наносить урон экономический. Мысль о том, что раненый вражеский солдат нам выгоднее, чем убитый, произвела среди собравшихся смятение. «Вы, Григорий Ефимович, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и хитро, но больно странно. Над вами смеяться будут», — под веселое хихиканье сообщил мне Палицын. «Да пусть смеются. Мы еще посмотрим, кто посмеется последним. Вот, смотрите, господа. Убитый солдат упал и лежит. Потом его закопают, и все. А раненый? Во-первых, его надо с поля вытащить. Значит, нужен еще один солдат, а то и двое. То есть одним выстрелом мы выключили из боя сразу двоих. Во-вторых, его надо перевязывать и лечить. То есть тратить на него перевязочный материал, лекарства, время санитаров и докторов. В-третьих, если он выбыл из строя, ему надо платить пенсию. Сплошные расходы. Да еще если раненые и увечные будут возвращаться по домам в большом числе, это будет подрывать дух в тылу и волю к сопротивлению. Тут на форте поднялась суета, на которую мы вынужденно отвлеклись. Забегали солдатики, заблажили фельдфебели, выскочили, громыхая шашками, офицеры. Как оказалось, всю суматоху произвел командующий крепостью генерал-лейтенант Григорьев, до которого наконец дошла весть о внезапной инспекции 9-го форта, и он примчался под светлые очи высокого начальства. Каковое, устав от военно-теоретических разговоров, немедля пригласило его к столу на предмет выпить и закусить. В дальнейшей идиллии я принимал участие как статист. Три генерала, Редигер, Палицын и Григорьев, воевали еще в русско-турецкую, и потому разговоры свернули на темы боевой молодости. Как мы такие лихие, на конях, шашками, а следом чудо-богатыри в штыки, ура, и все, мы в Стамбуле. А нет, не в Стамбуле. Смотрел я на них и который раз убеждался. Генералы готовятся к прошедшей войне. А Григорьев, просидевший русско-японскую в Варшавской крепости, так и вовсе к позапрошлой. Эти сомнения я и вывалил на спутников, стоило нашему поезду тронуться дальше. Я понимаю стремление дать заслуженным генералам необременительную должность, но, господа, если через 5-6 лет нас ждет большая война, тут я фирменным распутинским взглядом оглядел большое начальство, чтобы запомнили, то к ее началу во главе узлов нашей обороны окажутся пожилые люди, чей военный опыт устарел лет на 30. И это при том, что у нас достаточно людей, защищавших порт Артур. Очень я стремался, что увешанные орденами старцы такого навоюют, что накликают Ленина со всей его компанией. И когда в Гродно нас встретил генерал-майор Криштафович, 60 лет, а в Бресте инженер-генерал-князь Туманов, аж 64 лет от роду, то верхушка армии и гвардии начала нервно переглядываться. Ну да, 64 плюс 6 равно 70. Вот он вам навоюет. Теоретические разговоры продолжились во время внезапной инспекции Новогеоргиевской крепости. Варшавское отделение небесников точно так же подогнало поутру машины, и через час мы пересекли Вислу и Нарев. Солдатики на въезде, завидев обилие золотых эполет, молча взяли на караул, и мы въехали в ворота Новогеоргиевской крепости. «Постойте, господа. То есть, если я и, скажем, десяток депутатов нарядимся в мундиры с орденами и лентами, то нас так же легко пропустят в крепость?» — не преминул я вставить шпильку господам генералам. Они тяжело засопели и встопорщили усы, не умиротворила их и некоторая даже пасторальность обстановки. У краснокирпичной башни паслась коза на веревочке, там же на распорках были натянуты веревки и сушилось белье. А из начальства крепости нас встретил только полковник Дзивановский. Комендант изволили отсутствовать, что еще больше разъярило инспекцию. По итогам оной, генерал-лейтенант Бобырь своей должности лишился и крепость сдал начальнику штаба. Запивать раздражение мы уселись на бережку Нарева, недалече от козьего выпаса. После четвертой крепости мои воззрения уже не вызывали такого отторжения, как в Ковне, и даже сами господа генералы начали продуцировать разумные идеи. «Да-с, цитадель, безусловно, устарела. Да и кирпичные форты тоже», — вздохнул Палицын. «Полагаю, что при интенсивном обстреле поражение от осколков кирпича будет как бы не больше, нежели от снарядов противника». «Деньги, Федор Федорович, деньги. Я бы с удовольствием перестроил ее в бетоне, но...» — вздохнул и Редигер. «Так, может, и не надо их все перестраивать?» — влез я. «Наоборот, нарыть траншей, окопов во много рядов, ходов между ними. Дешево, да и при обстреле одного участка войска можно отвести на другой». Генералы только водки хлопнули. Но это оказалось и к лучшему. Через две стопки на третью напряжение отпустило, и нас опять понесло в военно-теоретические дебри. Договорились до того, что роль крепостей преувеличена, что они имеют смысл в основном как пункты снабжения. От крепостей перешли к методам их осады. И тут я напророчил инженерно-штурмовые части, вплоть до бронежилетов. Думаю, что роль инженеров, саперов и пионеров в грядущей войне только возрастет. Я слегка поклонился инженеру. Судите сами. Строительство и преодоление грандиозных оборонительных линий, осады, минирование. «Что?» — переспросил Редигер. «Наземные мины», — пояснил Палицын. «Британцы в Трансваале вполне успешно их применяли для защиты своих городов и железных дорог. Но это же в буквальном смысле слово «зарывать деньги в землю». «Так мину можно сделать дешевой», — не утерпел я. «Мы же согласились, что нам достаточно ранить вражеского солдата, а не разорвать его на 1000 клочков». И я рассказал про пулевые мины. Кусок ствола с патроном упирается в острый шип. Наступил, шип наколол капсюль, патрон выбросил пулю, ранение ноги. А стволов от старых берданок навалом. Из каждого пяток мин сделать можно. «Помилуйте, это бесчеловечно!» — возмутился Петр Николаевич. «Бесчеловечно убивать людей, в особенности наших. А когда мы раним противника, мы тем самым спасаем его жизнь», — иезуитски вывернулся я. Долго мы еще говорили. О колючей проволоке, да так, что Палицын подозвал адъютанта и велел подать блокнот. О снайперах, которых можно набирать из стрелковых обществ или из сибирских охотников. О пулеметных тачанках и о том, что пулемету не нужен расчет в 6 человек, и трое отлично справятся. О легких пулеметах для конницы, тем более Федоров уже озаботился. Под конец генералы совсем расфантазировались, когда Петр Николаевич впал в экстаз после литра выпитой и предложил перевозить пехоту на самолетах. Гений, чё, считай, придумал воздушный десант. Только вот самолеты у нас пока, дай бог, одного пассажира поднимут. Мысль интересная, но самолеты это еще когда будет, а вот грузовики армии нужны уже сейчас, надавил я. И пехоту возить, и снаряды, и пушки тягать, и полевые кухни. Он же не устает, как лошадь, знай, подливай горючее до масла. Знаем мы вас, погрозил мне пальцем Редигер. Небось о своем заводике думаете, куда моторы пристроить, как бы подряд выхватить. И о нем тоже, посерьезнел я. Но вот я при всех говорю, истинный крест, коли война начнется, все заводы, что могут на войну работать, двигательный, оптический, взрывателей, радиотехнический, все передам в казну.